поиски работы ни к чему не привели, и она решила уехать в Америку, где к тому времени уже обосновался ее старший брат Юрген. 2 года, 1928 и 1929, она провела в Соединенных Штатах Америки. Сначала жила в Филадельфии, где давала уроки немецкого языка детям одной квакерской семьи. Потом служила горничной в гостинице «Пенсильвания». Затем ей посчастливилось найти работу по специальности в книжном магазине в Нью-Йорке. Однако Америка Урсуле не понравилась. И в 1929 году она вернулась в Германию, где почти сразу же вышла замуж за молодого архитектора Рудольфа Гамбургера. Жизнь не сулила молодым людям ничего хорошего, ибо перспектива найти работу в охваченной кризисом Германии у Рольфа также не было. Однако представилась возможность получить неплохую должность в Китае. Знакомый Рудольфа сообщил ему, что требуется архитектор в городское управление Шанхая, во главе которого стоит английская администрация. Вскоре супруги выехали в Китай. Рудольф в поисках перспективной работы, а Урсула еще и с тайной мысли вести революционную работу бок о бок с китайскими коммунистами, о которых тогда много писали. Летом 1930 года они добрались наконец до Шанхая и поселились на авеню Жофр, 1464. Урсула увидела совершенно иной мир, столкнулась с ужасающей азиатской эксплуатацией и нищетой. Впрочем, европейцев это не касалось. Никогда еще она не жила в такой роскоши и безделье. В то время как Рольф работал помощником архитектора в отделе общественных работ муниципального совета, она искала себе работу, хоть какое-то занятие и возможность связаться с китайскими коммунистами, просила помощи товарищей по КПГ, но тщетно. Однако возможность вскоре появилась, правда, совсем с другой стороны, и это были совсем не китайцы. Осенью 1930 года Урсула познакомилась со знаменитой Агнес Медли, американской писательницей и журналисткой левого направления, жившей в Шанхае. Женщины подружились, и как-то раз Урсула пожаловалась американке, что никак не может найти себе применение как коммунистка. Через некоторое время, присмотревшись к молодой немке, Агнес сказала, что если та согласится, ее мог бы навестить один коммунист, которому можно полностью доверять. Так Урсула познакомилась с Рихардом Зорге и вскоре стала хозяйкой конспиративной квартиры, где встречались члены его группы. Урсула должна была предоставлять для совещаний одну из своих комнат. Не присутствовать при разговоре, и тем более интересоваться тем, что там происходит, ей не полагалось. Этого требовали правила конспирации, которые в Шанхае начала 30-х годов, когда за принадлежность к компартии грозили пытки и смертная казнь, были условием выживания. А зимой 1931 года у супругов Гамбургер родился сын Миша. Постепенно Урсула приобрела опыт, ее знания ширились, Рихард стал давать ей все более и более сложные поручения. Она обрабатывала поступающую информацию, переводила донесения с английского языка на немецкий, фотографировала документы, получала почту и донесения, встречалась с теми китайцами, которые не могли приходить к ней на квартиру, начала заниматься вербовкой, посягала основы конспирации.